имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня день, в который мы вступаем, Святая Церковь вспоминает такое самое трагическое событие истории Вселенной. Истории разные бывают. Там можно космогоническую рассматривать, геологическую. История есть как вот историческая наука. Вот. А есть еще история у человечества духовная. И вот это произошла такая духовная катастрофа, о которой апостол Павел сказал, что до ныне вся тварь мучается, ожидая откровения сынов Божиих. И вот все вот такие невеселые, и у всех у нас жизнь такая трудная, печальная. Ну и помимо нас с вами в мире еще всяких скорбей хватает. Это как раз вот следствие вот этой духовной катастрофы. Я надеюсь, конечно, что даже если мы не осилили всю Библию, ну уж Бытие, по крайней мере, прочли. Самую первую книгу Священного Писания. Она особенная и очень важная. Особенно в этой части, которая повествует нам о том, куда человек даже и заглянуть не может. Потому что он принципиально отличается. Жизнь Адама до того, как он согрешил и отпал от Бога, от той жизнью, которую он стал вести после, и ту, которую мы, как все его внуки Адамовы, продолжаем проводить, мучиться, других мучить, ну, больше всего, конечно, сами себя. А там уже было в раю хорошо. Он радовался и блаженствовал. И не было у Адама никаких скорбей. Он не болел. Он был бессмертным. Зверей диких не было. А был мир, покой, красота. Лучше, чем рай, не скажешь. И Еву Господь ему создал, которую только первый раз, когда Адам увидел, он сказал: «О, сия есть плоть от плоти моей и кость от костей моих». То есть он ее любил, свою жену Еву, как самого себя. Это она первый ближний, который возник на земле. И уж ближе нет, потому что она из него создана. А почему он так воскликнул? Да вот то, что человек сейчас в 21 веке силится открыть, что-то исследовать, проанализировать, сделать какой-то вывод, что-то предугадать. Для Адама ничего это не существовало. Адам был умен умом Божьим. Никакой науки ему не нужно было. Он проникал в суть вещей. Вот он смотрел на вещь, и своим обширным умом он всю ее охватывал. Он все понимал. Может быть, и слов таких еще не находил. Там, что происходит там? Какие химические процессы в нем самом и в других зверях, которые окружали. Но как устроена Вселенная, это ему было понятно. Поэтому он, увидев Еву, он сразу осознал все вот это удивительное благодатное устройство Божие, что Господь дал ему помощника по нему. И все Адам мог делать в раю. Приумножать эту красоту, трудиться, радоваться, детей рожать и видеть, как они рожают детей, и радоваться тому. Только был один запрет. Как о том поведал нам святой пророк Божий Моисей, было одно дерево. Мы не знаем, что за этим символом скрывается. Мы только на своем собственном опыте, ведь каждый из нас, как Адамов внук, он повторяет, к сожалению, вот то грехопадение, которое совершил когда-то Адам часто. Редко кому из людей, кто имел правильное воспитание от прям грудного возраста и возрастал в жизни церковной, он так вот и перерос в жизнь благодатную, минуя какие-то падения, отпадения от Бога. Таких людей во всем мире они есть. Это люди считанные единицы. Просто это товар такой штучный, понимаете? Вот редчайшее такое событие. Обычный человек вот каким-то образом отпадает от Бога, а потом некоторые из них по милости Божией обращаются к Нему вновь. И вот таковы мы все почти. Поэтому у каждого из нас это свое дерево и свой плод. Каждый из нас на чем-то своем приткнулся некогда. И вот это преткновение, если преследовать, конечно, обычно вот это преткновение совершается человек в молодости. Поедем по тюрьмам, там все молодежь сидит. Здоровая, сильная и, так сказать, одно плохо. Гордая и глупая. Вот Адам был умен и исполнен всякой добродетели. И все-таки вполз к нему дьявол некой мыслью. И эта мысль так утвердилась в нем, что затмила заповедь Божию. И через это произошло отпадение. Как человек отпадает от Бога? Сначала через мысль. Некая мысль приходит в голову. И человек, вместо того, чтобы ее с гневом отвергнуть, как какую-то мерзость, человек начинает ее, берет так за хвостик, она извивается, вот, желает ее наоборот принять. Она ему это нравится, эта мысль. Она кажется ему привлекательной, интересной, важной. И что самое противное, что эта мысль кажется ему истинной. И так вот, как только человек сочетался с этой мыслью, как только приложился ей, как только он, эта мысль стала в нем привлекательна в человеке, и он стал за ней следовать, после этого происходит отпадение от Бога. Так же и с Адамом произошло. Сам-то он был, конечно, человек, как первый человек, могучий, исполненный сил, прожил уже после греха почти 1000 лет. Представляете, какой могучий организм, пораженный грехом, и то смог 1000 лет почти прожить. Поэтому дьявол действовал через Еву. Почему же мы говорим Адамово изгнание? Вроде там Ева там, дескать, во всем виновата. Нет. Женщина сосуд не мощнейший. Если бы Адам сказал, так сказать, дал бы по рукам, сказал, нет. Ну, не сильно, конечно, женщину бить нельзя. Это грешно. Вот. А то сказал, нет, что ты, девушка миленькая, да разве это можно? Господь-то не велел. А сказал, а да, да, правильно, да. Потому что у женщины, как раньше говорили в старину, волос длинный, ум короткий. Она не может так вот на перспективу далеко думать. И в этом нет в ней от этого никакого ущерба. Потому что у женщины совершенно другая роль, предназначенный Богу. Ей совершенно это не нужно. Вот. Поэтому Нона Гаприндашвили, она только на уровне мастера спорта может играть, хотя имеет звание гроссмейстера. Это чисто такая психическая невозможность. Но то, что может женщина, то мужчина не может. Мужчина не может ребеночка родить, его грудью выкормить, так сказать. Это может быть в некотором смысле, особенно в наше время, когда вымираем, вообще все христианские народы вымирают, это пошибче всякого ума. Вот у мужчин-то есть ум, только он направлен не на то. Вот. Поэтому в этом нет ущерба. Просто это есть такой некий факт. Это не хуже, не лучше. Как... Мы не можем сказать, что человек, в котором 100 килограмм веса, лучше, чем человек, в котором 95. Что это же не бык. Когда бык, тогда ясно, что должен быть потяжелее, потому что мяса в нем больше. А когда человек, это совершенно не важно, маленький человек может тоже много пользы принести, как и большой, и толстый. Так сказать, это совершенно не играет никакой роли. Ценность совершенно в другом. Ну вот Адам, он был ответственен за эту семью. Он принимал это решение. И он забыл о Боге. Потому что каждый человек, который забывает о заповеди, это он забывает о Боге. Потому что не может человек забыть. Так же, вот как мы говорим, мальчик там забыл там маме позвонить, что он задерживается где-то. Это он не позвонить забыл, это он о матери забыл. Потому что, ну как ты забыл, или там некогда, она же волнуется. А раз она волнуется, а тебе твои мысли где-то в другом месте, значит, ты забыл об этом. Поэтому никакие тут оправдания невозможны. Ну вот человек забывает заповедь и совершает падение. Поэтому каждый из нас может про себя вспомнить. Не только Адамы, но и все Евы. С чего это началось? Наше падение. С какого мы забыли заповедь? И каждый из нас вспомнит, с чего это все началось. Сейчас Господь нам дал больше заповедей. Во-первых, зачем они нужны, эти заповеди? И вообще Адаму, ведь он был совершенный человек. Бог не мог сотворить существо несовершенное. Даже сейчас, после грехопадения, мы когда рассматриваем вот, ну, животный мир, так сказать, вот, человека, как он устроен. Это, конечно, прекрасно, такое творение Божие. Вообще, на что человек способен? Великие такие прекрасные делать дела, удивительное такое существо. Хотя уже много-много прошло тысячелетий после этого падения, и грех уже совсем, так сказать, разъедает просто человечество. Оно стало такое совсем больное, такое злое, такое грязное, в общем... тяжелое такое состояние. Так-то снаружи так все вроде блестит, сверкает стеклышко, алюминий, кое-где так золотишко. Но так, в общем-то, плоховато дело. Вообще-то совсем стоит. Куда ни кинь, всюду клин. И тем не менее, все равно что-то какое-то так вот проблески такие бывают всегда и везде. Для чего Господь дал Адаму заповедь? Если нету заповеди, то нет и свободы. Вот как современная цивилизация, в которую мы силимся, так сказать, войти, так называемые цивилизованные государства, вот о которых по телевизору все время говорят, что, дескать, вот Россия, она не цивилизована, а в другом мире там вот все, дескать, цивилизовано, там, дескать, свободно. На самом деле, ничего подобного. Ничего подобного. Когда только в Швейцарию приезжаешь, тебе все говорят, абсолютно все, то тут осторожно, здесь полицейское государство. Об этом говорят и местные жители, и те, кто там работает и трудится. Пожалуйста, очень осторожно. Здесь полицейское государство. Шаг влево, шаг вправо. И если конвой не стреляет так грубо, без предупреждения, но будешь иметь крепкие неприятности, вплоть до тюрьмы. Вот если ты заходишь. Как так? Вроде уж Швейцария. Уж золотишко там много. И вообще все так культурно сделано. Да. А кто помнит о том, что Рахманинов не имел права там не дать ни одного концерта. Величайший из композиторов 20 века права не имел на рояле играть. Не положено. Вот она свобода-то. Попробуй. Он бы сыграл. Рахманин бы сел в тюрьму. Или такой штраф заплатил, что ему пришлось бы все продать. Вот, казалось бы, как же так это совмещать? А потому что свобода может быть только тогда, на самом деле, когда есть внутренние ограничения, а не когда свобода в так называемом законом общества. Наоборот, все законотворчество – это полная регламентация и узы. Вот ходить ты можешь только так. Иметь ты можешь вот только столько. И так далее, и так далее. И полностью ты порабощен. Про тебя знают все. Сколько ты имеешь денег в банке, где ты работал, там, сколько у тебя семей, одна, вторая. И каждый всем за друг другом следит, немедленно доносит. И это навсегда остается в компьютерной памяти, кто ты есть. Поэтому это только наивные русские и украинские люди приезжают, думают, сейчас мы там деньжат отмоем. Сейчас, попробуй, отмоешь. Сейчас у тебя все эти деньжата отберут. Ничего не выйдет, потому что полицейское государство. Поэтому такой высокий, как бы, уровень жизни. И, в общем, да, так, как туристу в гости там вот съездить можно, но очень аккуратно нужно себя вести. Чрезвычайно аккуратно. Сверхаккуратно. И когда человек опять там побыв, он возвращается сюда, ну нет, ведь здесь гораздо лучше дышится. Пошел там, сел на травку, туда-сюда. То... Тут не надо оглядываться. Там постоянно нужно оглядываться. Так вот для чего Господь дал заповедь? Она единственная, не было ни УК, ни УПК, ни Конституции, ничего не было вообще в раю. Одна единственная заповедь. Зачем она возникла? Вот жил бы Адам, ты жил, так прикинул, то ли козочку подоить, то ли с тигром поиграть, то ли яблочков поесть. Чего там ему не хватает? Зачем ему нужна заповедь? А дело в том, что Бог наделил важным очень свойством Адама. Свобода. Если есть свобода, значит, я могу поступить либо так, либо так. Если нету заповеди, то и нет свободы. И что так вот мы видим? Человечество, которое строит сейчас вот эту антихристианскую цивилизацию, вроде бы под лозунгом «свобода, равенство, братство, счастье» и так далее, так, строит огромный концлагерь, в котором никто вообще не дыхнет никогда. Который придет к тому, что вообще и денег не будет. Просто у каждого там какие-то единицы, нули будут в его банке. Тогда уже, конечно, ни один банк никого ничего не ограбит, ничего там, это будет невозможно. Ну, вот. Но дело не в этом, что человек... может быть, жить только в этой системе. Если вне, то как? Приходишь в магазин, в карман засунул, а в кармане пусто. Нужно только, ну, карточкой, и все, и опускаешь там. И тогда там уже смотрят, сколько у тебя денег, что ты можешь купить. Деньги кончились, извини, до свидания. Других возможностей нету. Зачем же Бог дал свободу человеку? Вот она привела к таким последствиям. Вот все, что мы имеем с вами, и сейчас, и вообще вся история, которую мы вот можем изучать по книгам, по разрухе, которую люди устроили на этой земле, это результат вот этой свободы. Почему Господь не оставил нас без свободы? Как только человек остается без свободы, он становится животным. Он может развиваться только в рамках тогда инстинкта. Ни одного животного нет свободы выбора. Вот у нас киска живет там, Митрофан Воронежский. Каждые 3 месяца она рожает своих котят. То 4, то 2, то 3. У нее нет выбора. И вот пока она не состарится, не умрет киска, вот, она будет рожать своих котят. У нее нету выбора. Нету. Вот дашь ей капустный лист, понюхать не ест. Вот дашь ей рыбу, вот она ест. Нету выбора. Вот мы можем. Хочу вот с понедельника буду поститься. А вот не хочу, не буду. Я тут с одним тоже так за столом вчера, или позавчера, что ли, где-то мы были. А, да. У патриарха на именинах, да. И вот, значит, это самое, там едят рыбку и там рассуждают, что вот, мол, да, вот пост, а один, говорит, признался, а я вот весь пост, говорит, без рыбы не могу. Согрешаю, но вот, ну не могу и все. А потом он говорит, и не хочу. Ну вот, что, свобода выбора. Вот человек может и так, и так. И вот в этом-то вся и важность. Потому что любовь подлинная может осуществиться только тогда, когда есть свобода выбора. Потому что когда нет ее, вот, например, корову не выдаешь, она мычит, страдает. Вот теленок подошел, значит, опустошил ей вымя, так сказать, ей уже хорошо. И свободно. Если этого нет, то будет страдать. У человека не так. Он может устроить жизнь по-своему. Он может отказаться от инстинктов. Взять, пойти в монашество, например. Или наоборот, предаться инстинктам и стать зверем. А может пойти вообще путем извращения. Даже инстинкт извратить, стать демоном. То есть вообще приобрести свойства, ну, просто сатанинские. Не просто скотские, а скотиница. А стать демоном. Прям вот сатанинские свойства приобрести. Вот такая свобода. Спрашивается, зачем Бог дал такое качество, раз человек может стать таким? И скотиной стать, и демоном стать, бесом. Зачем так? А вот зачем. У кого есть домашние животные, они наблюдают, что они некоторым образом нас с вами любят все-таки. Людей. Но это домашние животные. А вот дикие-то не очень. И, наверное, мы все-таки понимаем, что глубина той любви, которую к нам имеют домашние животные, ну там, попугай, то она не такова, как, допустим, нас любит кто-то из наших домочадцев. Вот Господь почему даровал свободу. Потому что без свободы на самом деле нет любви. Нет любви. Вот ребенок плачет, мать может подушку на ухо положить себе и пусть орет. Наорется, заснет. Так сказать, дай Бог, чтобы только грыжи не было. Вот и все. А может встать. А что значит встать ночью, там, в 2 часа? Это значит принести себя в жертву. Свой отдых, свой сон, и так сказать, нагрузить себя лишними проблемами. Но вот если любовь к ребенку превозмогает, то встает. Если превозмогает любовь к себе, то значит не встает. Вот и все и просто. Вот заповедь Божия одна единственная была дана Адаму, чтобы она была таким эталоном, что до тех пор, Адам, пока ты силишься исполнять эту простую заповедь, вот это не трожь. До этого ты будешь с Богом. Как только тебе придет в голову некая мысль, которая тебе даст возможность, потому что обычно как? Мысль приходит, человек начинает с ней беседовать. И попадает в обольщение. Потому что на самом деле человеку кажется, что он размышляет. Философствует, там, анализирует. На самом деле он с дьяволом беседует. Но ни один человек, будь он, я не знаю, вот 7 пядей во лбу, вот Ломоносов или Гёте, или там, ну не знаю кто, если он начнет вот такую беседу, он все равно проиграет. Будь он кто угодно. Почему так? Потому что дьявол умнее. И Аверинцева умнее, и умнее Флоренского умнее, и Ньютона умнее, и я не знаю, кого угодно, Гаусса, всех. Дьявол умнее всех. И более того, он очень наблюдательный. И у него большие возможности. И он за каждым наблюдает, он человек изучает. Он не может дьявол проникнуть в наш внутренний мир. Благодать Божия охраняет. Но по внешним признакам очень много можно о человеке сказать. Любая опытная цыганка, ей два раза так посмотреть на человека, ясно, сейчас я пальтишко с него сниму. И точно. Потому что даже вот любой профессиональный вот торговец, он всегда, или таксист, он всегда клиента понимает, чувствует. Но он настроен на определенную волну, конечно, не целиком клиента, но какую-то его часть он прекрасно чувствует. А дьявол очень много он может понять из нашего поведения, из наших высказываний, из тех книжек, которые мы читаем, из тех страниц, на которых мы особенным образом останавливаемся. Он же видит, как у нас зрачки бегают. Он видит, как дыхание у нас меняется. Он знает, что вот для нас более важно. Видит наши реакции. Поэтому мы в споре с ним совершенно беспомощны. Поэтому любой человек, которому пришла мысль нарушить какую-нибудь заповедь, любую, древнюю можно взять, допустим, не убий. И вот дьявол может так представить, что вот да, единственный выход этого человека, ну убить слово плохое, убрать. Надо его убрать. Потому что он плохой, он ненужный, он там грешный, от него много зависит, он нам все портит, а вот убери его. И как-то нет человека, и нет проблем. А уже потом, когда с совестью человек начинает спорить, а на самом деле он вступает не с совестью, а в беседу, а он вступает с дьяволом, а дьявол ему аргументы приводит, что да, тогда не убить-то вообще нельзя. Так нужно даже убить. И так все выходит, что вот уже надо и убить. И тогда человек это совершает. Потом дьявол отступает и говорит, ну все, ты пропал. Поэтому очень часто после одного бывает второй, третий, четвертый, потому что дьявол хочет ввести человека в полное отчаяние, чтобы вообще уничтожить человека. Как с каждым грехом. Потому что цель дьявола не чтобы мы нарушили какую-то заповедь, а чтобы мы вообще от Бога отступили и окончательно душу свою погубили, окончательно все вот то, что в нас есть хорошего, все было в нас уничтожено. А так не бывает, что человек вот напился пьяным и после этого испугался этого и перестал бы пить. Нет. Дьявол пока не сделает человека алкоголиком, он не успокаивается. А когда уже он стал алкоголиком, пока не доведет его до белой горячки, он не успокоится. Но уже довел до белой горячки, казалось, успокойся. Нет. Мало того, что уже эти зеленые стали вокруг бегать, так сказать, тараканы побежали. А нет, ты еще в окно выпрыгни. А зачем в окно-то? А потому что после этого тебя уже отпивать-то не будут. и молиться за тебя уже никто не будет. Поэтому вот обязательная важность. Ты выпрыгни в окно. Вот самое для него великое наслаждение. Вот это уж да. Потому что уж покаяться не успеешь. Пока летишь, не успеешь сказать: Господи, прости меня. Хотя, может быть, кто-то и успел. Вот в чем дело. Вот как его такое желание. А у Бога совсем по-другому. Он хочет, чтобы человек его любил не как раб, а как по благодати равное Богу существо. Уже не говорю рабы, но други, говорит Христос своим ученикам. Господь хочет, чтобы каждый из людей, будучи тварью, стал Богу другом. На какой уровень человек может взойти? А что такое дружба? Это вот просто без всяких страстей люди любят друг друга. Вот что такое дружба. Так проще ничего не скажешь. И вот Бог хочет, чтобы у нас были такие отношения. А заповеди, они ограждают. Потому что если мы выходим за рамки заповедей, то мы не можем быть другом Богу. Если я кого-то обокрал, как я могу быть другом Богу? Потому что мы же все дети Адама, мы воровством уже вносим разделение. Если я у кого-то жену отбил, то я уже разделение вношу. Как меня может потом ее муж меня потом любить, если я у него жену увел? Как не силься, все. Если я это затеял, то все уже. Это уже катастрофа. Поэтому у каждого это свое дерево и свое яблоко, которое он съедает. Вот совершаются вот такие катастрофы. В силу того, что человек задумывается, что может быть это и можно, вон другие там делают, или еще какие-то аргументы. Совершенно фантастические. Вот обычно, когда человек находится в состоянии какой-то страсти, он действительно начинает приводить аргументы совершенно с точки зрения логики идиотские. Поэтому и тут невозможно никакой логикой доказывать и там чем-то грозить. Поэтому для этого существует просто заповедь. Зачем думать? Вот сказано: не лжесвидетельствуй, не ври, там, не блуди, не поминай имя Божье в суе. Ведь это же так все просто. Без для того, чтобы ничего не обсуждать. Тогда сохранишь в известной чистоте незамутненный свой ум. Тогда сможешь какой-то выбор делать. Но Бог всегда хочет одного выбора. Чтобы мы предпочитали Его, Бога, греху. Как бы нам не было соблазнительно это совершить. По горячке там, или наоборот, от мечтательности, или так, как угодно. Вот Господь этого хочет. И вот когда уже человечество совсем изнемогло, Господь послал Сына Своего Единородного, Господа Иисуса Христа. Зачем? Чтобы всю нашу жизнь обновить. Потому что про Адама все забыто было. И вот Христос явился как новый Адам. Бог стал человеком. Он стал новым Адамом. И дал нам шанс достичь бытия высшего, чем Адам имел. Вот многие из святых церкви достигали этой жизни, которая была выше, чем рай, который имел Адам там в Эдеме. Такая внутри было такое единение с Богом, в большей степени, чем Адам. Вот что Господь принес на землю, для чего церковь создал, с помощью которой мы можем иметь спасение от греха. Вот для чего. И также, потому что церковь — это рай на земле. Он, конечно, такой, в некотором смысле, условный, в силу того, что среди нас не так-то много людей преподобных. Но если кто когда-нибудь встречался с преподобным человеком, который вернул себе подобие Божие путем подвига, то Но мы знаем, что в присутствии этих людей душа преображается сама. То есть как некоторая творческая сила. И все, если человек прикасается к таким человеком, в нем все начинает меняться само. Он становится лучше и устремленность к Богу, у него возникает покаяние. Вот мы много читаем вот, из жизни прошлых святых, как вот люди приходили там к преподобному Серафиму, к Амвросию Оптинскому, и как они становились после этого другими от одного только прикосновения. Можем себе представить, это просто человек, а то Иисус Христос, Сын Божий. Вот Он нес в себе всю благодать Божества. Всю эту духовную мощь, которую ну, невозможно вообще описать. Апостолы на Фаворе видели только якоже Мажаху. Господь им чуть-чуть приоткрыл. Мы даже не можем сказать там 1%, миллиардную часть, это невозможно. И то все, они попадали и вообще еле-еле пережили то, что видели несколько секунд, а может быть одну секунду, а может долю секунды. Но просто так это впечаталось в них, что они мели просто. Хорошо нам здесь быть и сотворим три кущи, останемся здесь навсегда на горе Фавор, забыли про все, что ни еды нет, ничего, там семьи остались. Вообще, какие кущи? Что ты будешь делать-то, человек? Вот какое переживание. И вот Христос пришел и приблизился к нам. И каждый из нас может вернуться. Ну, теперь мы, к сожалению, внуки Адамовы, мы существа грешные. Мы можем только вспоминать, вот, что вот некогда наш праотец Адам был в раю, и мы это все потеряли. И многие вот даже люди, отпавшие от церкви, они тоже вот, кусают как бы локти себе и думают, вот как нам было хорошо, чего мы лишились. А на самом деле вернуться не так-то просто. Это нельзя просто технически перенес свое мясо из пункта А в пункт Б, и ты уже в церкви. В храме это еще не в церкви. Нужно, чтобы была примиренность с Богом внутри сердца. Это очень трудное дело. Что-то порвать, вот инфаркт миокарда рвет миокард, и остается на сердце рубец. А ну-ка сделай так, чтобы этого рубца не было. Ничего не выйдет. Так этот рубец с тобой и умрет. Это очень такое проблема-то большая. Можно сказать, смертельная опасность в этом существует. Господь хочет всех спасти. И дает нам вот ориентиры заповеди. Не для того, чтобы мы беседовали с дьяволом, который нас уговаривает. Он как змей вползает и говорит, вот это хорошо, вот сюда посмотри, ничего, да что тут страшного, да все так делают, да давай, ну ничего, потом покаешься, потом придешь, покаешься, батюшка добрый, простит, это не простит, к тому пойдешь, в общем, все сейчас, давай, давай. Ну пришел к этому батюшку, к другому доброму, а сердце-то мертвое, уже все произошло. Как ты это себе вернешь? Адам бы рад был вернуть себе Эдем. Это невозможно. Невозможно. Невозможно опять родиться и войти в утробу матери, заново родиться. Невозможно. И согрешив, отпадши от Бога, если уж тебе Господь дал возможность прийти в церковь, начать новую жизнь, как опять начать назад? Это уже... инвалидный дом. Это все совсем непросто. А может быть и для многих уже невозможно, а иногда и времени не хватит. Поэтому Господь, с одной стороны, дал нам удивительные, совершенно чудесные возможности. Причем, которые мы совершенно не заслуживаем. Мы люди грешные. Мы даже здесь находиться не имеем никаких возможностей по праву. Именно по благодати Божией, по его такому милосердию, вот он нас всех собрал. И хочет нас вот возвести в такое божественное достоинство. Но для этого мы должны стараться исполнять заповеди Божьи. Мы не должны наставить на своей правоте грешить, отстаивая свое право грешить. Вот как мы обычно с людьми другими переругиваешься, там что-то спорим, что-то отстаиваем. Мы не имеем права. Мы должны искать Царство Небесное. Мы должны каждый день стараться заповедь Божию совершить, ее сохранить в себе, для того, чтобы приблизиться к Нему. В этом смысл жизни. Вот вступая в Великий пост, почему Святая Церковь напоминает нам об Адаме изгнании? Потому что через пост мы можем опять с вами вернуться в рай. Совершенно к иной жизни. К иной жизни. Пост должен нас научить любви. Для того, чтобы мы научились любить друг друга. Но что нам мешает любить друг друга? Ну, самое распространенное, это раздражительность наша. Это страсть гнева, смертный грех, который в нас бушует. Выражаясь, ну, когда в более приличных формах, ну, просто в раздражительности, которая может вырасти там в сверкании глаз, в изменении мимики, в дрожании губ, какую-нибудь гадость, скажем, или грубость. Вот в таком виде. И, допустим, вот в этом мы постараемся воздерживаться. Потому что пост не только воздержание там от мяса, а воздержание еще духовное. Вот от какого греха мы согласны потрудиться воздержаться? И представим себе, вот, на секундочку, вот мы все, вот здесь у нас 350 человек, 400, мы бы с вами вот в течение там 40 дней перестали бы раздражаться. Мысленно представьте. Во-первых, здесь уже атмосфера совершенно райская возобновилась. Вот просто. От победы над одним только грехом. А потом, вы представьте, насколько в семье, в каждого из нас семье, насколько людям, нашим ближним, насколько стало лучше бы жить. А те, кто работают, вот представьте себе, мы бы победили раздражительность свою и пришли бы на работу. И в течение месяца, вот 40 дней, мы бы без раздражения жили. Насколько людям стало бы с нами легче работать? Сколько бы мы райской жизни бы с вами принесли бы на эту землю? Вот в тот маленький огородик, который мы тут возделываем. У каждой семьи, какая-то работенка, место в храме. Ну, вот что, ну еще в транспорте, так сказать. Вот где мы существуем. Работа, транспорт, дом и храм. Все, больше у нас как бы и ничего нет. И вот от такой чепухи, оказывается, может, насколько жизнь улучшится. А представьте себе, другая заповедь, третья, четвертая. Вот если бы люди бы жили бы по-христиански, что бы вообще на земле бы произошло? Вообще чудесное совершенно преображение. Потому что все вот эти ужасы, которые там происходят на земле, они сначала происходят здесь и здесь. А потом уже все выливается вовне. Сначала мысль приходит, это от дьявола. Потом сердце наше принимает эту мысль, соглашается с ней и действует согласно этой мысли. А действовать нужно согласно заповеди. Вот и все. Также Адам. Яблоко, вернее, это не яблоко, там не сказано, что это яблоко. Так, ну, на картинах художники изображали, так вроде и пошло. Плод, вот тот запретный плод. Увидела Ева, что он прекрасен и вожделенен, красив, прям хочется его взять, сорвать. И Адам тоже, да, вот вроде все хорошо, приятно, хочется, сильно хочется. И в заповедь Божия забыта. Так вот, как бы сильно не хотелось, если мы любим Бога, если мы хотим вернуться в райское блаженство, если действительно церковная жизнь для нас, ну не просто какая-то клубная работа, а мы действительно чего-то хотим, так сказать, приблизиться к Богу, познать Его, жить вместе с Ним, в какие-то отношения вступить, вот родственные, действительно хотим чистоты своей жизни, то мы можем на этом пути потрудиться. Вот Великий пост, он как раз этому очень способствует. Поэтому постараемся не забыть о том, почему Адам был изгнан из рая. Каждый раз мы тоже изгоняем сами себя из рая, если согрешаем. Потому что дьявол, это святые отцы заметили, до греха он представляет грех прекрасным, вожделенным, Некоторые так вот, ну, часто, сами понимаете, по долгу службы говорят: батюшка, я просто не могу. Ну, это не серьезно. Бог никогда никому не даст больше, не попустит испытания, чем человек может. Как раз по силе. Господь за этим следит. Если человек говорит: не могу, это значит, что он уже просто хочет грех. И тут, ну что, ну не может, не надо делать твой. Отпадай здоровье. А вот надо стараться не забыть. Не забыть о заповеди. Потрудиться. Все время вспоминать, о чем мы вообще, к чему в церкви учимся. Зачем мы постимся. Зачем Господь создал церковь. Зачем Он пролил свою кровь. Зачем апостолы исколесили всю землю, проповедовали, сносили столько обуви и задрали в кровь ноги, умерли мученической смертью? Вот зачем это все? Что, все впустую, не нужно? Нет, на самом деле все нужно. Потому что есть жизнь праведная, есть жизнь греховная. Мы должны, если мы хотим достичь Бога, мы должны стараться жить жизнью праведной. Не совершать смертных грехов, чтобы не отпасть от Бога. Поститься – это значит воздерживаться от греха. Это очень важно и нужно. Поэтому будем стараться по милости Божьей. Вот что Господь нам заповедал, будем не только это формально так читать, а именно делать. А иначе, в противном случае, вот как на Западе происходит этот процесс, какие-то либеральные ценности, они вытеснили христианство. Вытеснили. Какая-нибудь вот новые заповеди появились. Там свобода слова. Это же тоже заповедь. Казалось бы, ну что, взять и людям запретить говорить гадости. А как же запретить, когда свобода слова? Но свобода слова — это все-таки французская революция, а не Господь Бог, извините меня. Почему должна быть у людей свобода слова? А это новый заповедь нового времени, новой антихристовой эпохи. Итак, свобода предпринимательства. Но если это предпринимательство вредит таким-то людям, значит, надо это прекратить. А как нельзя? Свобода там и так далее, и так далее. Свобода выражения, потом свобода однополых браков, а потом уже и раз однополые браки, так разрешать и усыновлять детей. А что они будут с ним делать? Но они делают с ним кошмар, что? Но ведь свобода. И вот человек заменил так незаметно для себя христианские заповеди на какие-то совсем другие. Очень такие выглядят прекрасно. Вместо Нагорной проповеди — декларация прав человека. Потому что кто говорит о Христовых заповедях? Никто. О правах человека? Только об этом слышишь, и слышно только об одном. Вместо правды существует закон. А что такое закон? Если у тебя есть деньги, то все тогда в порядке. И закон у тебя, и прокурор, и судья, и адвокат, и все в порядке. А если у тебя нет денег, ну тогда извини. Если на тебе, на этом процессе, кто-то другой карьеру не собирается сделать, то ты сядешь, как миленький. Даже если не то, что не совершал, а даже если ты в это время в Африке был, то все равно ты сядешь на совершенно законном основании. Будет и суд присяжных, и там чего угодно. Для этого это сделано. Не для того, чтобы оградить человека. Это все смешно. А для того, чтобы оградить такого человека, у которого есть деньги. Вот для чего это делается. А не для того, что вот, а уже кто там руку поднимает, кто за это, за все там голосует, это для дураков. Это вот, это совершенно очевидно. И вот, мы-то еще пока вне этого, мы только стремимся в цивилизацию. Но когда мы туда уже придем, нас приведут, тогда мы это все в полноте ощутим. Но это будет еще с российским таким флером. Это будет еще покрепче. этом можно будет уже не сомневаться. Специальные люди придут. Вот в чем дело. И вот это действительно страшно. Вот тогда он и воцарится. А не тогда вот некоторые пугаются, что пенсионные карточки раздали, нужно ли их там брать, не брать там. И это все, это еще долгая песня. Сейчас просто к этому нужно еще идти. Наш народ еще недостаточно готов, чтобы воспринять вот эту новую религию Антихриста. Значит, долг будут воспитывать, сокращать население, ну и так далее, и так далее. Очень много будет положено труда на это. И единственное, в чем мы можем сопротивляться, не устраивать же революцию, не кидать бутылки с зажигательной смесью, не обливать себя бензином, там, поджигать в знак протеста. И далее. Тоже человек настолько опротестовался, что сделал из себя факел. Ну хорошо, ты стал вот как жареный, так сказать, бифштекс. Ну и дальше что? Ну хорошо, вот ты это сделал, да. Ну что ты, что, чего ты добился, что ты достиг? Ничего. То, что все это происходит только здесь и только здесь. А нужно совсем другое. Чтобы быть христианином, вообще ничего не нужно. Такого особенного. То, что все, опять же, совершается здесь и здесь. Это только взаимодействие наше с Богом и с Западом. Тогда совершенно не важно. Мы живем среди египетских пирамид, или в Освенциме, или в Мордовлаге. Это совершенно не играет никакой роли. Потому что у нас совершенно будет другой взгляд на все то, что происходит. И в любом месте, в любой стране, на любом языке всегда можно поступать по-христиански или поступать не по-христиански. И это всегда решается самим человеком с полной ответственностью за свои решения. Но Бог-то нас хочет привести именно к себе. И вот если, несмотря, вот будет самая чудовищная ситуация, если Господь увидит, что мы, несмотря ни на что, на всю вот практическую невозможность, хотим все-таки быть с Ним и совершить эту заповедь, Он нам даст эту возможность. И каждый из нас, между прочим, десятки раз в этом убеждался. Но вот мы все такие маловерные, жестокосердные, вот такие вот сомневающиеся все время, потому что своя рубашка ближе к телу, а заповедь Божия, она требует некого такого прыжка, вот доверия Богу, что да, Господи, вот твори свою волю. Это гораздо труднее. И вот Великий пост, он нам дает возможность сделать вот такой шажок самостоятельно. Вот как человек после тяжелой болезни на костылях там, на ходульках на этих, пытается сделать первый шаг. Вот нам дается возможность церкви сделать еще один такой шаг. Помоги нам в этом, Господи.